«У меня нет денег, чтобы заплатить тебе», — глухо призналась она, роняя первую крупную слезу себе на подол. «Я уже говорила, что отец оставил меня без гроша в кармане, и даже после завершения дела деньги не появятся. Мне совершенно нечем отдать тебе аванс». Таша вздохнула еще раз и принялась распутывать первую петельку. Нет, по-моему, это точно какая-то навязчивая мания оголяться перед посторонними людьми, без малейшего повода. Надо посмотреть в книгах, нет ли там упоминания о каком-нибудь душевном заболевании с похожими симптомами. «Не будем повторять неприятную сцену с купанием еще раз», — поспешно сказал я, не без внутреннего чувства сожаления, останавливая девицу. «Я берусь за это дело не из-за денег. Хотя, если в итоге у тебя появится возможность мне заплатить, я буду только рад». «Не из-за денег?» — недоверчиво переспросила Таша, удивленно глядя на меня. «А из-за чего тогда?» «Называй это профессиональным интересом», — расплывчато ответил я. Девушка, к моему счастью, не стала требовать более подробных разъяснений. Да и к лучшему. Человеку, который ни малейшего понятия не имеет о всеобщей хартии магов и святой инквизиции, очень тяжело объяснить, что всякое убийство с применением невидимого искусства бросает тень подозрения на любого мага, проживающего недалеко от места преступления. Я был абсолютно уверен, что человек, напавший на Ташу, на этом свои милые шалости не прекратит. Познавший вседозволенность один раз, всегда убьет повторно. Как только слухи о странных убийствах дойдут до столицы, то окрестности наводнят инквизиторы, которые будут вынюхивать, подслушивать, расспрашивать и всячески мешать жить. Стоит ли говорить, что я стану наипервейшим подозреваемым? Как же, некромант, да еще припомнят юношеские грехи. Словом, веселые денечки мне будут обеспечены. Так что лучше сейчас самому попробовать все выяснить, чем доводить до подобного печального развития ситуации. «Спасибо», — благодарно прошептала девушка. «Огромное спасибо. Я буду вечной твоей должницей». Я недовольно скривился и покачал головой. «А вот такими словами разбрасываться не стоит, милая моя. Тем более рядом с некромантом. Вряд ли тебе понравится, если я восприму их всерьез». «Ты, наверное, голодна?» — спросил я, не акцентируя внимания на промахе Таши. «Незачем ее пугать лишний раз. Она и так перепугана насмерть. Но вот эти слова запомним». «Ну так, на всякий случай». «Да», — робко кивнула девушка. «Я распоряжусь об обеде», — милостиво предложил я и встал, чтобы выйти в коридор и кликнуть Тониса. Вряд ли он услышит мой зов в комнате, которую перед началом разговора зачаровали от лишних ушей. «Скажи», — настиг меня уже около дверей вопрос Таши, «а здесь, словом, тот, кто пытался меня убить, он ведь не сможет напасть на меня здесь?» «Нет», — скривил я уголки губ, — «у меня тебе нечего опасаться. Не родился еще тот черный колдун, который сумел бы навредить гостю некроманта. Дома и стены защищает». Девушка облегченно вздохнула и уютно устроилась в кресле, поджав под себя ноги. Я кинул на нее быстрый взгляд, машинально потер ладонь, которая еще помнила прикосновение чужого смертельного заклинания, и, на всякий случай, опутал комнату охранными чарами. Береженого темный бог боится, знаете ли. Когда через несколько минут я вернулся в комнату, отдав все необходимые распоряжения, Таша уже крепко спала, положив руку на подлокотник. Темные волосы разметались по вытертой обивке кресла, а под глазами девушки я только сейчас разглядел глубокие черные тени от недостатка сна. Правильно, меньше надо было на ее грудь пялиться. Тогда бы сразу заметил, как на самом деле устала неожиданная гостья. Поди нормально не отдыхала со времени последнего покушения. Я покачал головой, молчаливо коря себя за недогадливость, и осторожно взял Ташу на руки. Та вздохнула во сне и прильнула ко мне, доверчиво обхватив за шею руками. «Куда бы тебя устроить, чтобы и нормы приличия соблюсти, и не дергаться при каждом подозрительном шорохе, думая, как ты там поживаешь?» И дело тут даже не в неведомом кровожадном убийце, а в весьма своеобразном характере моего замка и вещей, которые в нем находятся. Вряд ли после всего пережитого Таше понравится на утро лицезреть вместо своего отражения в зеркале мерзкого упыря. «Да демоны с ними, с приличиями!» — мысленно фыркнул я, уже несколько притомившись, держа девушку на руках. «В моей комнате поспит». И приняв такое непростое решение, я неспешно отправился в спальню. Чувствую, сегодня фамильные призраки и привидения замка настоящий праздник устроят. О, как же! И хозяин впервые за долгое-долгое время сподобился девушку привести, причем живую. Поздним вечером опять пошел дождь. Я стоял около окна и задумчиво наблюдал, как сплошные потоки воды заливают стекло. Изредка пасмурную хмарь разрывала молния, слепящим мертвенным отблеском озаря окрестности замка. Но недовольно глухое рокотание грома приходило намного позже, когда казалось, что его уже и не будет. Я вздохнул и повернулся лицом к жарко натопленной комнате, которую освещала лишь одна свечка, стоящая у изголовья кровати. Пришлось ради неожиданной гости растапливать камин. К сожалению, девушка вряд ли столь же привычна к холодным сквознякам замка, как я. Вновь незапланированные расходы. Если каждый день дрова тратить, то зимой, пожалуй, точно придется в спячку впасть, чтобы окончательно не замерзнуть. Таша что-то неразборчиво пробормотала во сне и перевернулась на другой бок. Все еще спит, горемычная. За целый день ни разу глаз не открыла. Никогда я отнес ее в свою комнату, никогда снимал с нее раскисшие от дорожной грязи туфли, явно не предназначенные для длительных прогулок при такой погоде. Никогда устраивал на кровати и укрывал одеялом. Естественно, платье я оставил на девушке, а то еще заподозрит в покушении на ее девичью честь. Я тяжело вздохнул и сел в кресло, подвинув его таким образом, чтобы без проблем наблюдать за Ташей. В багровом полумраке комнаты ее черты терялись, сливаясь с темным покрывалом. Тем лучше, не буду постоянно отвлекаться на милое личико. А лучше проведу это время с пользой и подумаю над делом, которое взялся расследовать. Потому как я абсолютно уверен, что именно мне предстоят поиски неведомого злоумышленника. А иначе охранять Ташу придется до ее старости, а то и смерти. Хотя рядом с такой симпатичной девушкой вряд ли подобная перспектива может сильно расстроить.